залиться безудержным смехом. Мы вылетели на дорогу, как ненормальные, визжа тормозами, что заставило Лапина вслух предположить, что юность я провела в байкерской среде, что привело к этакой лихости моего поведения. «По-моему, нам надо было просто позвонить в милицию», — вдруг серьезно сказал он. Я окинула его взглядом. «Неужели он ничего не понимает?» «А по-моему, нам нельзя этого делать», — ответила я, — «потому что мы можем не успеть». «Но я именно поэтому». «Вы что, не поняли, что собирается сделать Алина, Олег Васильевич?» — спросила я. «И вы хотите, чтобы милиция обнаружила с дымящимся пистолетом в руке?» «Нет, мы должны просто постараться успеть». «Я, в общем-то, не слишком понимаю, что происходит, но доверяюсь вашей непреклонной воле», — сказал Лапин. «И правильно делаете», — хмуро резюмировала я. «А вы мне не оставляете другого выхода», — подколол он. «Сейчас открою дверь, прыгайте». «На остановку у меня, простите, времени нет», — пошутила я, как мне показалось, изящно. «А кто же вас тогда защитит?» — спросил он. Хотя, по-моему, ему просто не хотелось прыгать на ходу. «Могли бы объяснить мне суть текущего, так сказать, момента?» «Когда-нибудь», — пообещала я. «Когда-нибудь обязательно». Некоторое время он молчал. Я даже начала беспокоиться, не случилось ли с ним чего. Но он открыл рот и спросил: «Что когда-нибудь?» Оказывается, он обдумывал, что же я такое имела в виду под загадочным «когда-нибудь». «Ну, когда-нибудь объясню», — разочаровала я его. «А я-то думал, что это подразумевает нечто незабываемое. Скажем, когда-нибудь я стану твоей, вот увидишь. Или когда-нибудь я тебя задушу в объятиях. Когда-нибудь я просто выкину вас из машины, если вы намерены и дальше развлекать меня своими остротами. Между прочим, довольно пошлыми, мешая мне сосредоточиться», — огрызнулась я. Он обиженно замолчал, потом не выдержал и добавил: «И вовсе не пошлыми. Здесь вы, Танечка, явно не объективны». Но, заметив зверское выражение моего лица, испугался и пробормотал: «Молчу, молчу». Маша посмотрела на часы. Было уже 7:30. Начинало темнеть. Алиса не звонила. «Неужели она еще не доехала?» — обеспокоенно подумала Маша. Она уже начинала себя ругать. Но как она могла отпустить девчонку одну на ночь глядя? Ну, мало ли что может случиться. Она подошла к телефону и набрала номер Елены. Трубку никто не брал. Маша с ужасом подумала, что этой глупой Елены запросто могло не оказаться дома. А у Алисы нет ключа. И сидит она, бедная, под дверью. А Елена бог весть когда появится. Может, и вовсе забыть, что сегодня к ней собиралась приехать дочь. С нее станется. Маша начала собираться. И уже через 10 минут подходила к остановке. Ну что ж, если ей повезет, она успеет перехватить Алису у двери. Но какой скандал она устроит этой фурии? К счастью, автобус пришел уже через минуту. Он попытался еще раз доказать ей, что она не права, она просто бог знает, что придумала. «Леночка, послушай», — мягко говорил он, — «с чего ты все это взяла? Что ты знаешь? Лена, открой. Я очень за тебя беспокоюсь». Елена молчала. По ее лицу текли слезы вперемешку с тушью. Губная помада была размазана по лицу. В руке она сжимала дезодорант, единственное найденное оружие. Если он ворвется, она просто брызнет ему в глаза и убежит. В это время зазвонил телефон.